Текст с экрана исчез. Голубой фон заполнили маленькие овальные фигурки, падающие сверху, словно дождевые капли. Сотни и сотни фигурок самых разных цветов. «Это же пилюли!» – удивленно произнес один из полицейских. «Вот, смотрите, квалут, а это нимбутал!» Все наперебой принялись называть лекарства. «Я сам сразу узнал белую капсулу с красным ободком. Наверняка дилантин. Вот уже несколько лет, как я принимаю их каждый день». В конце концов, дождь из пилюль прекратился. И эта дьявольская машина принялась наигрывать «Все ближе к тебе, мой Господь» в три инструментальные партии. Некоторые из нас рассмеялись. Не думаю, что хоть кому-то происходящее показалось забавным, но эта мрачная панихида звучала, словно аранжировка для свистка, каллиопы и дудки. Как тут не засмеяться? Пока играла музыка, в левом краю экрана появилась маленькая, сложенная из квадратиков фигурка. Подергиваясь, она двинулась к центру. Изображение напоминало человечка из видеоигры, только выполнено оно было похуже, и чтобы узнать фигурки человека, требовалось напрячь воображение. Потом в центре экрана появился еще какой-то предмет. Человечек остановился напротив него, согнулся, и под ним возникло что-то напоминающее стул. «А это что такое?» «Компьютер, наверное». Похоже, это действительно был компьютер, потому что человечек вытянул вперед руки и задергал ими, как пианист у рояля. Человечек печатал, а над ним появлялись слова. «Где-то в пути я что-то упустил. Я сижу здесь днями и ночами, как паук в центре своей паутины. Я хозяин всего обозримого, и все же этого недостаточно. Должно быть больше. Введи свое имя». «Боже!» – произнес Хал. «Невероятно! Интерактивное предсмертное письмо! Надо узнать, что дальше!» Я стоял ближе всех к клавиатуре, так что я и набрал свое имя. Но, подняв глаза, увидел, что сделал опечатку, и получилось «Викт-9-Р». «А как исправить?» – спросил я. «Зачем?» – сказал Осборн, протянул руку и нажал клавишу «Ввод». «Знакомо ли тебе такое чувство, Викт-9-Р? Ты работаешь всю жизнь, чтобы уметь делать то, что ты делаешь лучше других, но однажды ты вдруг просыпаешься и не можешь понять, зачем все это. Со мной именно так и произошло. Хочешь узнать дальше, Викт-9-Р?» «Да». «Слэш?» «Нет». Текст лился нескончаемым потоком. Клюга это, видимо, смущало. Во всяком случае, после каждого периода из 40-50 слов он предоставлял читателю выбор. «Да». «Слэш?» «Нет». Я переводил взгляд с экрана на клавиатуру, куда упал головой клюк, и представлял себе, как он сидит в этой комнате один и вводит текст. Он писал, что ощущает подавленность, что не может так дальше жить. Он принимал слишком много пилюль. На экране вновь посыпались сверху разноцветные овальные фигурки. Жизнь его стала бесцельной. Он сделал все, что собирался сделать. Временами мы просто не понимали, что он имел в виду. Клюк писал, например, что он не существует. Но мы сочли это просто образным выражением. «Ты полицейский, Викт-9-Р? Если нет, то скоро полиция здесь появится. Поэтому сообщаю тебе или полицейскому. Я не продавал наркотики. Лекарства, которые хранятся у меня в спальне, я использовал только для личных нужд. Я принимал их очень много. Но теперь они мне больше не понадобятся. Нажмите «Вот». Осборн нажал клавишу, и в противоположном конце комнаты, напугав нас всех до смерти, затрещал принтер. Я наблюдал, как головка носится туда-обратно, печатая текст в обоих направлениях, когда Хал закричал, показывая на экран дисплея: «Смотрите! Смотрите сюда!» Человечек на экране встал и повернулся к нам. В руке он держал что-то похожее на пистолет. Дуло приставлено к голове. «Нет!» – невольно вскрикнул Хал. Маленький человечек не обратил на него никакого внимания. Раздался неестественный звук выстрела. Человечек упал на спину. По экрану побежала красная струйка. Принтер затих. На дисплее остался только маленький черный труп, лежащий на спине, и слово «все» под ним. Я глубоко вздохнул и посмотрел на Осборна. Сказать, что он был недоволен, значит ничего не сказать. «Что там насчет наркотиков в спальне?» – спросил он. Мы наблюдали, как Осборн копается в ящиках столов и тумбочек, заглядывает под кровать, и все без толку. Как и в других комнатах, здесь было полно компьютеров. От них через пробитые в стенах отверстия уходили пучки проводов. Я стоял рядом с большой круглой коробкой из картона. Их было несколько в комнате. В таких коробках обычно пересылают вещи. Крышка у коробки съехала чуть в сторону, и я приподнял ее, о чем тут же пожалел. «Осборн!» – позвал я. «Посмотрите-ка сюда!» В коробке был мешок из плотного полиэтилена, на две трети заполненный капсулами квалуда. Полицейские сразу же поотдирали крышки с остальных коробок и обнаружили капсулы амфетаминов, нимбутал, валюм и еще много всякого. После этой находки в доме опять появилось множество полицейских. Телевизионщики тоже вернулись.